Желтая тетрадь. Понедельник, 18 ноября, 9 часов вечера. Вчера мне пришлось писать чуть убористей, поскольку синяя тетрадь подошла к концу, а другой у меня не было. Сегодня я зашел в пищебумажный магазин и для разнообразия купил желтую. Меня немного беспокоит, что я так расписался. Все получилось как-то само собой. Однако ни к чему превращать это в манию и громоздить одну тетрадь на другую. Не по душе мне самолюбование и стремление изливаться. Покупая желтую тетрадь, я пообещал себе, что она будет последней, что стремление докопаться до сути, которому я поддался, ни в коем случае не станет самооправданием. Дождь прекратился. Ночью яростно завывал ветер. Но нам с Бибом как раз очень удобно слушать его. Мы ведь живем под самой крышей. Сегодня утром разыгрался настоящий ураган. Газеты пишут о судах, застигнутых штормом в Ла-Манше, о разрушениях на Атлантическом побережье, о заводской трубе, рухнувшей под напором шквала в Нормандии, о поездах, застрявших в пути из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев и опор электропередачи. В нашем квартале тротуар усеян сорванный с крыш черепицей. Еще сейчас штука другая, нет-нет, да и упадет. Этот разгул стихии оказывает на меня возбуждающее действие. В другие дни, находясь на службе, я редко бросаю взгляд на улицу. Сегодня я раз 100 поворачивался к окну. До чего увлекательно наблюдать за прохожими. Тех, кто направлялся к площади Бастилии, ветер подгонял с такой силой, что они шли, изогнувшись назад, с прилипшим к спине пальто. Те же, что двигались в сторону площади Республики, пригибались к земле. Несколько раз я наблюдал, как какой-нибудь господин гнался за своей шляпой. В тот момент, когда казалось, он вот схватит ее, она с новой силой припускала вперед. Покупателей было мало. И я, и госпожа Анели, которая из-за ветра начинает нервничать, выходит из себя и без конца дергает меня, были готовы к этому. У Рене были такие глаза, словно она провела ночь, не сомкнув их. И при взгляде на нее мне вспоминалась рыжая служаночка из дома на бульваре Сен-Жермен. Интересно, что с ней стало? Я задаю себе этот вопрос применительно ко всем, кто в тот или иной момент соприкоснулся с моей жизнью или вошел в нее. И какова, по их мнению, моя судьба, если они проявляют ко мне подобное же любопытство? В 11:12 я как раз посмотрел на электрические часы над занавеской в цветочек. Зазвонил телефон. Я снял трубку. «Книжный магазин Анели?» «Да», — говорил незнакомый женский голос. «Некоторые покупатели, таких немного, делают заказ по телефону». После явного, как мне показалось, колебания, в трубке поинтересовались. «Кто у аппарата?» «Служащий». На этот раз колебание было столь явным, что я, в свою очередь, спросил. «Желаете переговорить с госпожой Анели?» Телефон стоит рядом с ее постелью. Аппарат испаренный, поэтому она может слушать все разговоры, что она и делает. В чем мне еще представился случай убедиться? «Это господин Аллар?» После «Миллионы» никто ни разу не звонил мне, за исключением немногих покупателей, о которых я уже упомянул, и для которых я господин Феликс. Преодолев внутреннее сопротивление, я ответил утвердительно. «Феликс Аллар?» — уточнили на том конце провода. «Да». Молчание. Полной тишины, однако, не было. Я продолжал слышать чье-то дыхание. Наконец раздался гудок, и я понял, что трубку повесили. Госпожа Анели дала мне время переварить удивление, задаться вопросами, выдвинут ряд предположений. Убежден, что ей понадобилось сделать над собой усилие, чтобы тотчас же не вызвать меня наверх. Прежде чем позвонить, она выждала 5 минут. Я поднялся. Рене наводила в комнате порядок. На ковре стоял испорченный пылесос. «Вы знаете, кто это был, Феликс?» С течением времени я привык к ее неподвижному взгляду, от которого не ускользает даже тень смущения или лжи. Ни одно из внутренних поползновений, каким бы неясным и мимолетным оно ни было. От него возникает ощущение, что ты гол, или что тебя застали в унизительном виде, например, на стульчике. У моей сестры была манера рывком открывать дверь ванной, когда я заходил туда по нужде. Сама же она немало не конфузилась, если ее кто-то видел. Нет, не имею ни малейшего представления. Голос не узнали? Пытался. И сейчас пытаюсь, но безуспешно. Это не ваша жена? Ручаюсь, нет. У моей жены очень высокий голос. Она могла нарочно изменить его, но не до такой степени. Не был это и голос Моники, матери Даниэля, живущей на бульваре Бомарше, неподалеку от нашего книжного магазина. У вас была какая-нибудь интрижка в последнее время? Нет, я не прикасаюсь к женщине вот уже 3 месяца. Желания не возникало. Кто-то, кто вас знает, видел, как вы входили сюда или выходили отсюда, а может, заметил вас через окно. Все может быть. Боитесь? Чего? И все же я испытывал замешательство, беспокойство. Они не прошли и по сей час. Закурив, госпожа Анелли продолжала. Это кто-то из тех, кто вас давно знает. Вы изменились? Вот человек решил удостовериться, вы ли это. Судя по всему, вам предстоит встреча с этой женщиной, или она напишет вам. Как раз в этот момент в магазин зашел один из редких в тот день покупателей. Я спустился вниз обслужить его. Вновь я поднялся наверх, только перед самым обедом. «Феликс, есть один вопрос, который мне хочется задать вам с тех пор, как вы рассказали мне о вашем намерении». «О каком намерении?» «До меня дошло не сразу. Я чувствовал себя таким же отключенным от мира, как когда-то на скамье в Люксембургском саду». «Ну, покончить с собой? Вы, несомненно, уже думали, как это сделать, верно?» «Прежде всего, я не делал ей никаких признаний. Ни о чем таком не рассказывал. Она сама пристала ко мне с ножом к горлу. И, кроме того, не нравится мне, когда она так утвердительно говорит о том, что еще только предполагается. У вас есть револьвер?» Я улыбнулся. Госпожа Анелли оставалась серьезной, словно дело касалось ее лично. «Яд? Вы запаслись ядом?» Ее расспросы были столь же бесцеремонны, как и неожиданные вторжения моей сестры в ванную комнату. Я начинаю думать, что у женщин другие понятия о нравственности, нежели у нас, мужчин. «Это зависит от того, что подразумевать под ядом», — ответил я уклончиво. «Снотворное? Может быть. Вы не передумали? Не боитесь, что передумаете и захотите жить, когда будет уже слишком поздно? Это должно быть ужасно. Быть не в силах, не двинуться, не позвать на помощь, неподвижно лежать и ждать, не зная, сколько времени уйдет на... Идите обедать, Феликс. Мне вы обед испортили». Я отправился в ресторанчик у Розы напротив моего дома и пообедал в компании строителей и водителей грузовиков. Они привыкли к нам с Бибом. Биб их всех знает и обнюхивает одного за другим, повиливая обрубком хвоста. После обеденную прогулку пришлось сократить, так как от ветра занималось дыхание и синели губы. Во второй половине дня телефон молчал. Госпожа Анелли не заговаривала со мной об утреннем звонке и о моей смерти. Я же, возвращаясь к написанному ранее, думал о смерти, не своей, а другой, той, что круто изменила мою судьбу. 7 июня — одна из редких дат, которые я твердо помню. Раскаленное, неумолимое солнце лета, достигшего своей вершины, до такой степени замедлило движение на улицах города, что автобусы и те, казалось, не едут, а ползут. Все вокруг было какого-то густо насыщенного цвета. Листва деревьев на бульваре Сен-Мишель неподвижна и мрачна, как на театральных декорациях. В 10:30 я сидел на террасе кафе «Дарктур» в кресле из желтых ивовых прутьев, и передо мной стояла кружка пива. За другим столиком, меньше чем в метре от меня, сидела молодая брюнетка. Она только что покончила с 2 рогаликами и кофе со сливками. Мы несколько раз украдкой обменялись взглядами. Я тогда называл такие взгляды вопросительными знаками и охотно шел на эту игру. Она или сразу удается, или не удается вовсе. На сей раз удалась. Несколько минут спустя брюнетка не удержалась и улыбнулась. «Странно. Что вам от меня нужно?» «Пока не знаю». У нее был легкий иностранный акцент. Чуть позже я узнал, что зовут ее Соня. Ее отец — русский инженер, работающий в Бельгии, где она и родилась. Я был при машине. Около полудня мы притормозили у гостиницы на берегу Сены в нескольких километрах от Корбейля. Пообедали на воздухе. После кофе я зашел внутрь и тихо переговорил с хозяйкой. Она вручила мне ключ. В 2 часа дня раздетая Соня лежала на железной кровати в побеленной известью комнате с закрытыми ставнями, слегка пахнущей прелым сеном. «У тебя есть подружка?» «Нет». «Предпочитаешь, как сегодня, пользоваться случаем? Ты часто бывал в этой комнате?» «Всего 1 раз». Это было правдой. «Признайся, ты любишь разнообразие?» «Как когда?» Потом мы ненадолго заснули, а к 5 вечера уже были одеты. Ей захотелось пить, и мы вернулись на террасу, где опустошили бутылку белого вина. Помню, это было сумюрское. Я устал и осоловел. Она настояла на том, чтобы завернуть к лесу и набрать букет из листьев дрока. Все это слилось для меня в сложную и довольно-таки противную гамму запахов. Ее дыхание, дрок, белое вино, сено, которым набит матрац. В 6 часов я высадил ее на углу бульвара Распайль и в зеркальце увидел, как она посреди тротуара пудрится и подкрашивает губы, обращая на себя внимание мужчин. Я поехал домой. Оставив автомобиль во дворе, я толкнул входную дверь и бросил привычное: «Есть будем?» И тут же умолк. Прямо передо мной была лестница на 2-й этаж. Слева дверь в кухню, почему-то закрытая. Справа дверь в гостиную. Не знаю от чего, но все в доме показалось мне каким-то опустевшим и застылым. В этот момент медленно и как-то торжественно открылась дверь кухни, и я увидел мать. На мгновение она оцепенела, потом бросилась мне на грудь и зарыдала. Через ее плечо я увидел в кухне людей, которые не должны были там находиться. Сестру с мужем, тетю Жули, годами до того не переступавшую порог нашего дома, старшего мастера Виктора, старушку-соседку и других. Кто стоял, кто сидел, все словно окаменели с бесстрастным выражением на лице. «Твой отец, Феликс! Боже мой! Кто бы мог подумать, еще утром он был такой веселый!» Впервые в жизни я вот так обнимал мать, не как сын, а так, словно внезапно заступил на место отца. «Ты знаешь, какой он был. Все хотел увидеть своими глазами. Он был на шестом этаже, балка под ним подломилась. «Пойдем». Она осторожно, без малейшего шума, повернула ручку двери в гостиную. Также тихонько толкнула дверь, и в полумраке я увидел мертвого отца, уже убранного, с четками в сложенных руках. По обе стороны кровати, которую принесли из спальни на втором этаже, стояли две незажженные свечи. «Поцелуй его», — шепнула мне на ухо мать. Не ручаюсь, что при этих словах она не подтолкнула меня. Я сделал несколько шагов вперед и, наклонившись, приложился губами к холодному лбу. Не помню точно, что было потом. Я убежал, бросился к лестнице, рухнул на кровать, хотел заплакать, но не смог. В горле стоял комок, и я кусал покрывало. Почему именно сегодня, пока я... Все из-за меня! Я виноват в том, что случилось! — рычал я сквозь зубы. Не только из-за Сони, гостиницы и гадких листьев дрока. Из-за всего, из-за моего малодушия, из-за этих 3 лет, которые я у всех похитил. Я бил кулаками по постели. Нет, нет, не хочу! Кто-то дотронулся до моего плеча. Я в ярости обернулся. Что еще? Это была сестра. Успокойся, Феликс. Ты должен быть спокоен ради мамы. Она провела ужасные часы, держалась очень мужественно. Не отнимай у нее остаток сил. По какому праву Луиза так разговаривала со мной? Она ведь была уже не наша, носила другую фамилию, жила не с нами. Лучше бы ты спустился, мама волнуется. Что они там делают внизу, все эти люди? Старая госпожа Ренке обмывала отца, когда его привезли из больницы. Мама была не в себе. Он не... Трудно было выговорить. Хочешь спросить, сразу ли он умер? Она почему-то вдруг смешалась. Возможно, сразу. Неизвестно, Виктор был там. Доктора не было дома, и Виктор счел нужным поднять на ноги полицию, та прислала скорую помощь. Я зло смотрел на нее. А дальше? Все? Когда добрались до больницы, было уже поздно. Его привезли сюда. В котором часу произошел несчастный случай? Около 10:30. В полдень отца уже доставили домой. Мама сообщила мне по телефону. Мы с Андре тут же примчались. Он пытался связаться с тобой, звонил в секретариат Сорбонны. Я покраснел, испугавшись при мысли, что там могли ответить. Они не нашли тебя, никто не знал, где ты. Зато я знал. Когда мой отец умирал, я потягивал пиво на бульваре Сен-Мишель, глупейшим образом переглядываясь с соседкой. Когда его везли домой, мы подкатывали к гостинице на берегу Сены, а когда гостиную оборудовали под мертвецкую, мы занимались любовью. Мои руки все еще пахли женщиной и дроком. Я вымыл их. Мне хотелось вымыться целиком, очиститься. Я казался себе грязным. Что ты собираешься делать? Спущусь вниз. Я не про то. Я имею в виду будущее, маму, дом. Обо всем успела подумать. Я же думал только о том, как, естественно, бросилась ко мне на грудь мать, едва не стала ее мужа. Я был таким же высоким, как он, хотя и не таким плотным и крепким. Но это ничего не меняло. Я становился главой семьи. Иди. Для начала спустимся вниз. Вытирая руки, я вглядывался в свое отражение в зеркале. Напряженное выражение лица, в глазах вопрос. Это был год Народного фронта. Знаю это потому, что похоронная процессия столкнулась по дороге с колонной, над которой реяли красные флаги, плакаты, лозунги. Кроме того, стены домов были обклеены плакатами с изображением поднятого кулака. При встрече с нами почти все демонстранты обнажили головы. Сестра с мужем под каким-то предлогом остались ночевать у нас. Возможно, она боялась, что этот первый вечер будет слишком тягостен для матери. В конце дня доктор Шоле, лечивший нас с рождения, словно бы ненароком зашел к нам и прописал маме снотворное. В результате я был вынужден ужинать с Луизой и зятем, а после ужина еще некоторое время провести в их компании. Вот тогда я и осознал до конца, до какой степени стал чужим в семье. Весь последний год я возвращался домой только на ночь и мог пересчитать по пальцам, сколько раз обедал и ужинал дома. Самые, казалось бы, простые мелочи удивляли меня. Я едва знал нашу прислугу эльзаску по имени Фрида. По смерти отца она тоже стала относиться ко мне как к хозяину и выказывать мне куда больше почтения, чем мужу сестры, который был в ее глазах всего лишь зятем. «Ты что-нибудь решил, Феликс?» Я старательно обходил эту тему, всячески избегал углубляться в нее. Но я должна знать, если дело придется продавать, мама переедет к нам. Была ли у сестры какая-то задняя мысль? Предпочитаю молчать на этот счет. Я еще с полчаса из вежливости оставался с ними, потом, отговорившись головной болью, ушел к себе. Они, должно быть, уехали рано утром. Это не зафиксировалось в памяти. Зато я прекрасно помню, как выглядел тогда наш дом. Почти все ставни были закрыты из-за солнца и раскаленного воздуха. Мы с матерью впервые сидели друг против друга за обеденным столом. Я прикинул, сколько ей лет. Отцу было 51. Он был старше ее на 4 года. Следовательно, ей 47. Тогда мне казалось, что это много. Последние 3 дня только и слышалось умереть таким молодым, чему я немало удивлялся. По моему тогдашнему разумению, отец сполна получил отпущенное на его век. Мне трудно восстановить тот день во всех подробностях. Помню, во второй половине дня, когда я спускался по лестнице из своей комнаты, я увидел мать в отцовской конторе, небольшой, частично застекленной комнатке, куда мы редко заходили. Я ее обыскался. И каково же было мое удивление, когда застал ее здесь за разбором почты. Еще удивительнее было то, что она надела очки. Это случалось нечасто. Ей недавно прописали их для чтения и письма. «Я тебе мешаю?» — неловко спросил я. Она улыбнулась мне своей новой улыбкой, которую сохранила до конца дней. Эта улыбка, наполовину состоящая из горечи, не раз выводила меня из себя, особенно спустя несколько лет. Не знаю, почему она ассоциировалась у меня с сиреневым цветом, который в пору моего раннего детства женщины носили, соблюдая полутраур. Ты же знаешь, что не можешь мне помешать. Что ты ищешь? Виктору понадобилось письмо, которое должно было недавно прийти. Тебе помочь? И пока она, ничего не отвечая, смотрела на меня, я решился. Знаешь, мама, ты можешь рассчитывать на меня. Что ты хочешь сказать? Что остаюсь, попробуй войти в курс. Возглавишь отцовское дело? Почему бы нет? И пожертвуешь карьерой, учением, всем трудом, который в это вложил? Мы оба хитрили. Она притворялась, будто удивлена моим решением, хотя на самом деле ждала именно этого. У меня же не было иного выхода. Не так уж я и стремлюсь стать преподавателем. А на лесах ты себя представляешь? Может быть, мне совсем и не обязательно подниматься на них. У меня будут помощники. Тот же Виктор, он мало-помалу введет меня в курс дела. Ты делаешь это ради меня, не правда ли? Вовсе нет. Этим разговором был задан тон нашим отношениям на ближайшие 10 лет. Она горячо поцеловала меня, но к моей груди не прижалась. Ты хорошо подумал, Феликс. Не пожалеешь потом? С завтрашнего дня приступаю к работе вместе с Виктором. Звали его Виктор Мишу. Они с отцом были одногодки. Был он что в длину, что в ширину, примерно одинаковый, с плечами и бицепсами борца. Он немало гордился тем, что в качестве подмастерья исколесил всю Францию, переходя частенько пешком из города в город, из провинции в провинцию, чтобы овладеть профессией и стать мастером своего дела. Он был женат на женщине еще более хрупкого сложения, чем моя мать, и единственным их горем было отсутствие детей. Вот увидите, господин Феликс, для образованного человека это нетрудно. Я бросил школу в 12 лет, и потребовались годы, чтобы вбить в эту башку хоть немного знаний. Когда был жив отец, для ведения бухгалтерских книг к нам раз в неделю во второй половине дня приходил господин Бошеф. Я попросил его уделять нам сначала один день в неделю целиком, затем 2 дня, а потом и полностью перейти на работу в нашу контору. У нотариуса я подписал бумагу, по которой мне предоставлялась отсрочка на 5 лет для выплаты Луизе ее части наследства. Но это уже другой кусок моей жизни, совсем иного колера, чем предыдущий и последующий. К моему изумлению, мать не только проявляла интерес к делам, но была гораздо более осведомлена в них, чем я себе представлял. Из чего я делаю вывод, что когда они оставались наедине, отец делился с ней. Может быть, даже советовался. Почему бы нет? Имена заказчиков, поставщиков, рабочих были ей знакомы, равно как и всякие технические названия, значение которых я не старался понять, хотя и слышал их постоянно. Она знала, в каком состоянии находится та или иная стройка, встречалась с архитекторами. Я уже говорила о ее горькой улыбке. Таким же было и наше существование, однообразно спокойным. Мы с мамой любили друг друга, но я стал замечать, что почти не знаю ее. Возможно, она сделала такое же открытие на мой счет. Как быть с военной службой теперь, когда ты больше не студент? Отсрочка действительно еще на год. Потом посмотрим. Выручил меня Нобле, муж моей сестры. Как ни жаль, но приходится признать это. Хотя мне неприятно быть ему чем-то обязанным. Между нами никогда не пробегала кошка. Но и тяги друг к другу мы не испытывали. Скажем так, просто я не люблю, когда чужие суют свой нос в наши семейные дела. Он был знаком с каким-то депутатом или сенатором, и тот помог мне, как единственному кормильцу вдовы, получить новую отсрочку на 2 года. Вопреки тому, что можно было бы предположить, я прекрасно освоился в своем новом качестве. Благодаря Виктору и господину Бошефу я очень скоро научился составлять смету строительных работ. Помогли мне и архитекторы. Затем, когда дело еще более расширилось, обязанности производителя работ взял на себя Фернан Динер, 30-летний мужчина, деятельный, умный, имевший за плечами несколько лет опыта. «Не собираешься ли жениться, Феликс? Не можешь же ты всю жизнь оставаться холостым?» Конечно, мать отнюдь не горела желанием видеть меня женатым. Мы с ней образовали своеобразную семью. У нее вошло в привычку относиться ко мне так, как раньше к отцу, с тем уважением, которое в определенных кругах до сих пор питают главе семейства. «Почему ты перестал выходить вечерами? Развеялся бы? В твоем возрасте нужны друзья, подружки». Она говорила так, чтобы прощупать почву. «На самом-то деле, 1-2 вечера в неделю я проводил вне дома, а по субботам взял за правило водить маму в кино или театр. Посмотри вон на ту девушку в 3-м ряду. Не правда ли хорошенькая? И улыбается так приятно. В 1938 году мы совместно приняли решение сделать в доме ремонт изнутри и снаружи, модернизировать кухню, расширить контору и устроить вторую ванную. Я теперь никогда не вижу тебя с книгой в руках. Прежде ты столько читал. Это было правдой. Буквально за несколько дней у меня отшибло охоту к чтению. Я вышел из оцепенения, в котором пребывал в Латинском квартале, чтобы вновь впасть в него, но уже по-другому. Вероятно, я не способен увлекаться несколькими вещами сразу. Я превратился в солидного предпринимателя, да и мой возраст не давал больше поводов для недоверия. И одевался я иначе, несколько раз сдался. Походка у меня стала более уверенной, более мужественной, голос звучал веско, а подчас на стройке — железными нотками. Не думаю, что я играл роль, что в каждый период жизни влезал в чью-то шкуру. Я не воображал себя строительным боссом. Я им был точно так же, как на бульваре Сен-Мишель был взаправдошним студентом. Отсрочки отсрочками, но пришло время отслужить в армии. Я был призван в августе 1939 года местом службы. По-прежнему, благодаря моим семейным обязанностям, стал Версаль. К моменту объявления войны я был еще необученным новобранцем и едва умел обращаться с винтовкой. Три недели спустя со мной поступили точно так же, как с моим отцом в 1914 году. Отправили в Пюто строить бомбоубежище. Я носил форму. Кое-кому из моих рабочих, рассеянных мобилизацией по разным концам страны, дали броню, и они вернулись ко мне. Когда немцы вошли в Париж, мы ограничились тем, что переоделись в гражданское платье. Мать боялась, что меня угонят в Германию, сожгла мою военную форму. Каска и противогаз так, наверное, до сих пор и лежат на дне Сены ниже моста. Париж, опустевший после исхода, вновь понемногу заполнялся людьми. Имеется в виду массовое бегство на юг, население Парижа и Северной Франции во время немецкого наступления в июне 1940 года. Нехватка товаров, карточная система, черные шторы на окнах, темные улицы и гнетущая атмосфера стали привычными. На какое-то время мы почувствовали себя выключенными из жизни. Фрида совершала чудеса, доставая для нас немного масла и мяса. Яйцо стало роскошью. Не менее трудно было раздобыть несколько мешков из звездки или цемента. Самым разумным было сделаться незаметным, затаиться. Из-за нехватки стройматериалов работы приостановились. На ремонт и кое-какие перестройки, которые нам заказывали, хватало Виктора и еще нескольких рабочих, не вывезенных в Германию. Если бы твой бедный отец был жив. Муж Луизы вел себя весьма активно. Мы редко виделись с ними. Несмотря на ограничения военного времени, они были хорошо одеты, обуты и, судя по всему, процветали. У меня есть все основания думать, что Нобле устроился после войны в Руане на средства, полученные от торговли на черном рынке. А родня из нового дома, за стеной во дворе, открыто сотрудничала с оккупантами и потому сразу после освобождения исчезла, чтобы избежать неприятностей. Грузовики Касгрена, как и в мирное время, разъезжали по стране. Мало того, к ним прибавились два новых. Тебе не кажется, что Жюли напрасно позволяет ему все это? Я вот все думаю, плохо это кончится. Здесь есть и наша с твоим отцом вина. Не надо было отдавать ее за этого молодчика. Только однажды разговор зашел о тетке Леоноре, в день высадки союзников в Северной Африке. Я все думаю, как там в Африке и по-прежнему ли там Леонора? В 1943 году у меня Несколько месяцев была связь с одной девушкой. Мы познакомились во время воздушной тревоги в убежище. По ней было видно, что она не доедает. В глазах у нее всегда стояла тревога, даже когда мы лежали рядом в меблерашке на улице Вашингтона. Звали ее Ирен Лотье. Так, во всяком случае, она назвалась. Как только на лестнице раздавались шаги, она вскакивала. «Чего ты боишься?» «Не знаю». «На улице ты ведешь себя так, словно опасаешься слежки. Здесь ареста». «Тише! Ты ведь не еврейка?» «А если еврейка?» «У тебя не еврейский тип лица». «Для тебя это имеет значение?» «Никакого». До войны я не занимался политикой. Не примыкал ни к какой студенческой группировке. И Народный фронт не вселил в меня ни радости, ни испуга. Еще одно проявление моей лени, а может быть, скорее равнодушие к народным движениям. Видя солдат в немецкой форме в Париже, я испытывал унижение. Но лишь наполовину верил в рассказы о зверствах над евреями, с недоверием относясь к пропаганде как одной стороны, так и другой. «Послушай, Феликс, если во вторник я не приду на свидание, отнеси это по адресу, который я укажу, но не раньше вторника, и не пытайся что-либо разузнать». Она сняла ожерелье, вынула из него маленький серебряный медальончик с изображением Девы Марии и отдала его мне со словами: «Передай это лично в руки». Я дурно провел воскресенье, а во вторник поджидал Ирен у метро Марбёв, без конца ощупывая медальон, лежавший у меня в кармане. Она не пришла. Я отправился по указанному адресу и на Ренской улице попал в буржуазную квартиру, пятый этаж слева. Дом казался полупустым. Часть жильцов, по-видимому, перебралась в свободную зону или уехала в Англию. Я позвонил три раза, из-за двери не доносилось ни единого звука. И мне на мгновение подумалось о засаде. Наконец, створка двери бесшумно открылась, и на меня молча воззрился человек в летах с грязно-пепельными волосами, без воротничка и в тапках. «Господин Делоре? Вы от Рен? Да, она просила передать вам вот это». Он не пригласил меня в квартиру. В открытую дверь я увидел гостиную со скатанными коврами, зачехленной мебелью и большим мертвенно-бледным зеркалом над камином. Протягивая руку и не глядя на то, что я передаю ему, он стиснул зубы. Я почувствовал, каких трудов стоило ему выдавить «спасибо». Затем дверь захлопнулась, и я больше ничего не услышал. Если не ошибаюсь, это происходило в январе 1944 года. До высадки союзнических войск, освобождения Парижа и парада на Елисейских полях оставались считанные месяцы. Парадов было несколько, я видел только два, и затрудняюсь сказать, какой из них еще раз круто изменил мою жизнь. Тот, что в народе окрестили парадом Победы, или тот, на котором шли американцы во главе с Эйзенхауэром. Знаю только, что он был вторым из тех, на которых я присутствовал. В первый раз я находился на Роипоэн Елисейских полей, прижатый толпой к зданию Фигаро, и почти ничего не видел. Накануне второго Виктор сказал мне: «Если вас это интересует, могу вам помочь. Один из моих старых приятелей, с которым я изредка вижусь, служит вторым портье в отеле «Клэридж». Обратитесь к нему от моего имени, и он проводит вас на крышу. У них там огромная плоская крыша с балюстрадой, откуда открывается весь Париж. И вы увидите парад лучше, чем кто бы то ни было». Я так и сделал. Сначала мама тоже хотела пойти со мной, но в последнюю минуту передумала из боязни толпы. Приятель Виктора действительно провел меня на крышу по черным лестницам и коридорам. Клеридж кишел людьми в военной форме, генералами, полковниками, адмиралами всех союзнических стран, в том числе России, представителей которой я видел впервые. Штатские были сплошь официальными лицами, отель был реквизирован правительством. У каждого окна, на всех балконах рекой лились шампанское и виски, повсюду смеялись девушки, кто в форме, кто в светлых платьях. Почему крыша была почти пустой? Постояльцы о ней просто не подумали или не знали туда дороги. Нас было всего человек 10. 4 американца в компании 2 девиц, с которыми они явно еще вчера не были знакомы, принесли с собой наверх целый ящик шампанского и, усевшись спиной к Елисейским полям, откупоривали бутылку за бутылкой. На довольно-таки большом расстоянии от себя у балюстрады я заметила обнявшуюся парочку. Внизу собралась огромная толпа, шли колонны солдат, проезжали танки, пушки, звучали фанфары, а метрах в 20 над моей головой проносились самолеты. В какой-то момент я ощутил рядом справа чье-то присутствие. Там, облокотившись на ту же балюстраду, что и я, и устремив задумчивый взгляд на разворачивающееся под нами зрелище, стояла девушка в костюме цвета морской волны с короткими, почти по-военному подстриженными волосами. Как случилось, что я заговорил с ней? Забыл. Наверное, спросил ее, француженка ли она, состоит ли на военной службе. Она ответила, что в армии не служит, живет в отеле, недавно вернулась из Лондона в качестве секретаря некоего де Море. Вероятно, он носил полковничью форму и занимал важную должность, раз имел право проживать в Клеридже. «А где были во время войны вы?» «Дома, в Пюто». «Не выпить ли нам чего-нибудь?» Мы тщетно пытались пробиться к стойке бара в отеле. Кончилось тем, что мне вылили на брюки шампанское. Выйдем с черного хода. На улице Понтье будет поспокойнее. В отеле мне пришлось защищать ее от подгулявших мужчин. 5 или 6 из них удалось-таки обнять ее. Я был в штатском. Они почти сплошь в форме. Может, я и завидовал им. Небольшой бар через улицу казался мирной гаванью в сравнении с отелем. Что будете пить? Виски безо льда. Звали ее Ан-Мари Варен. 3 месяца спустя я женился на ней.